Закончив разговор, я вышел из будки. Машина моя стояла невдалеке, я поспешил к ней, так как все еще шел холодный дождь. Но, полуоткрыв дверцу машины, я замер и уставился на некую направляющуюся в мою сторону личность. Совсем забыв, что спешу, я разглядывал среднего возраста человека, хорошо одетого, в плаще и фетровой шляпе, который вел себя довольно нелепо. Он шел в 100 ярдах от меня по полной воды придорожной канаве, размахивая широко раскинутыми руками, и гнал перед собой ногой ржавую консервную банку. С каждым ударом из-под его ноги разлетались веером брызги воды. Некоторое время я наблюдал это представление, пока не почувствовал, что барабанящий по спине дождь проник за шиворот и ноги промокли. Даже если это сбежавший из бедлама сумасшедший, не стоило смотреть на него дольше. Не отрывая взгляда от этого привидения, я скоренько уселся в машину, но, захлопывая за собой дверцу, тотчас почувствовал, что задача этого типа, гоняющего банку под дождем, вовсе не было показывать уровень ненормальности в деревенском вилтшире. Он просто отвлек мое внимание от заднего сиденья машины, где кто-то спрятался, скорчившись на полу. Я услышал шорох, хотел повернуться, но было поздно. Дубинка уже опустилась. Моя левая нога еще не уперлась в педаль. Кроме того, неизвестный спрятался с левой, точнее, с моей слепой стороны. Дубинка опустилась на мой затылок ниже левого уха. Сильно и точно. Я мгновенно потерял сознание, так что не почувствовал даже боли. Глава 8. Нельзя сказать, что я очнулся. Слово «очнулся» означает короткий и быстрый промежуток времени перехода от бессознательного к сознательному состоянию. Но со мной было не так. В первое мгновение я ощутил, что лежу на чем-то твердом и мокром. Потом это ощущение исчезло. Сколько времени я был без сознания, даже не мог представить. Постепенно сознание возвращалось все чаще и чаще, хотя от этого я лучше себя не чувствовал, ибо не только ощущал резкую тупую боль в голове, шее и правой стороне груди, будто тисками сдавило, но и не мог вообще шевельнуть телом. С трудом открыл я здоровый глаз, скосил его и увидел слабое струение света из зарешеченного окна высоко в стене, почти под потолком. Я находился в каком-то подвале, сыром, полузатопленном, примерно как в доме Чессингема. Лежал на недоделанном цементном полу среди мелких луж. Руки крепко связаны за спиной, кисти онемели от тугих веревок. Кто-то на славу потрудился, когда приволок меня и бросил здесь. Я попытался привстать, но не мог двинуться. Тогда, избиваясь, я попытался сесть, и это после долгих усилий мне удалось. В глазах закрутились огненные круги. Немного придя в себя, я огляделся. Ноги были связаны и закреплены к высоким, доходящим до окна, винным чанам. Веревка протянулась от щиколоток к какой-то ржавой скобе. Чаны тянулись вдоль всей стены. Шнур руками невозможно было развязать. Даже горилла не могла бы перегрызть этот пластиковый линий. Потихоньку, стараясь не делать резких движений, ибо у меня от них туманилось в голове, я стал осматривать подвал. Окно, закрытая дверь, винные чаны, и я среди них. Впрочем, могло быть и хуже. По крайней мере, никто не залил подвал водой, чтобы топить меня, никто не пустил удушающий газ, не было змей и зловещих черных тарантулов. Только пустой подвал и я в нем. И все же положение довольно скверное. Я подтянулся к винным чанам и попытался зацепиться ногой за шнур, которым был к ним привязан, но это только добавило мне боли, уже и так чрезмерной. Затем я попытался освободить руки, заранее зная бесполезность этой затеи. Мелькнула мысль, что я долго буду здесь умирать от голода и жажды. «Спокойно, спокойно», — сказал я себе. «Обдумай все без спешки, Кэвилл». Я принялся обдумывать, но так ничего путного и не придумал, кроме подтверждения безвыходности моего положения. Да, плачевно, плачевно. И тогда взгляд мой остановился на Хикате. Несомненно, из левого отворота пальто торчала ручка Хикати. Я удивился, как это приволокшие меня сюда не заметили оружие и не обыскали меня. Вероятно, знали, что полицейские в Англии не носят оружие, а меня посчитали полицейским. Я приподнял плечо к голове, одновременно стараясь лицом отогнуть полу у пальто. На третьей попытке мне удалось зажать зубами ручку пистолета, но она выскользнула. Я сделал еще 4 попытки, бесполезных и мучительных.